Здравствуйте! С вами Николай Мишустин, координатор антиювенального родительского движения «Родительский отпор». Второй десяток лет с момента попытки оцифровать наших детей форсайт проектом «Детство 2030», которое Российская Федерация в 2009 году презентовала на выставке в Шанхае, суть которого сводилась к тому, что посредством цифровой трансформации школы прийти к тому, чтобы нашим детям загружать чипы, флешки, скажем так, вживлять мозг и напрямую загружать туда знания, которые они, сканируя, могли бы использовать для своих целей. Ну, вот такой был совершенно фантастический проект, но, однако, он должен был презентоваться у президента на самом высоком уровне. Как всегда, нас родители не спросили, родители возмутились, мы провели несколько митингов, несколько многотысячных форумов в Москве и сорвали этот проект. Это было в 2009 году. И вот с тех пор мы уже второй десяток лет ведем борьбу за традиционные права семьи, за традиционное образование, за автономию родителей в выборе самого лучшего для наших детей образования и здравоохранения. Современные не хотят администраторы школ признавать наши естественные родительские права, не хотят учитывать наше мнение. И несмотря на то, что право выбора родителей на форму и методы образования закреплено в законе об образовании, с нами перестали считаться, нас хотят превратить в школьных крепостных. И на примере цифрового дистанционного образования мы видим, как абсолютно наплевав на наши естественные родительские права, на законные интересы, пытаясь выполнить селекторные разнарядки сверху, директора очень многих школ ради сохранения своих прикормленных мест, зарплаты, готовы пуститься во все тяжкие, лишь бы внедрить цифровую дистанционную школу, которая нанесет колоссальный вред, ущерб здоровью, психике наших детей. Но на самом деле наше движение «Родительский отпор», долго занимаясь этой проблематикой, наработало колоссальное количество аналитических, юридических материалов, которые используются родителями всей страны для защиты прав семьи от ювенальной юстиции, от цифрового образования. И я бы вас хотел познакомить с некоторыми нашими докладами, которые мы готовили к круглому столу в Государственной Думе 2 года назад против насильственной цифровизации образования. Значит, один из докладов, какой вред здоровью, зрению наносит цифровое образование. И начну, скажем так, с краткой аналитической записки, какой вред нанесет психике наших детей это цифровая образовательная среда. К большому сожалению, несмотря на то, что в законе об образовании, в законе о здравоохранении, в законе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в Конституции прописаны гарантии возмещения вреда гражданам за любой ущерб здоровью, причиненный в результате каких-то там приказов, распоряжений и так далее, в условиях пандемии происходит колоссальный перекос, когда, прикрываясь одними санпинами, директора и администраторы школ готовы вопиющим образом нарушить другие. Ну вот, в частности, значит, цифровое образование. Оно должно иметь санитарно-эпидемиологическое заключение на все технологическое оборудование, на все программы, которые при этом используются. Санитарно-эпидемиологических заключений нет. Ущерб здоровью будет колоссальный. Но однако, в долгосрочной перспективе, особенно зрению, Но, однако, несмотря на это, ну, это немножко пролонгированный, отложенный будет эффект, ради достижения ситуативных санпинов, ситуативных интересов, связанных с пандемией, чтобы не заразить наших, ну, чтобы дети якобы никого, кого-то не заразили, они абсолютно игнорируют действующие санпины, которые предусматривают, что вся цифровая образовательная среда, экранное время за компьютерами, планшетами и так далее, гаджетами, не более 15 минут в день. Телефоны тем более запрещены. Ну, в общем, сами родители столкнулись, часами и часами дети висят в зумах, в этих стримах и так далее, и качество очень низкое, но, тем не менее, абсолютно наплевать на здоровье наших детей. И это вызывает у нас еще больше недоумения, когда, с одной стороны, только-только продавили поправку в Конституцию о приоритете прав детей, и тут же об нее вытерли не только ноги. То есть, с одной стороны, приоритет прав детей, а с другой стороны, мы видим, что по итогам этой пандемической паники дети оказались с точки зрения защиты и соблюдения их интересов на самом последнем месте. На них просто наплевали. Больше всего дискриминированы дети. Вот посмотрите, какой контраст. С одной стороны, приоритет прав ребенка, про Конституцию записали, да, а с другой стороны, кружки закрыты, детские школы искусств закрыты, посещение школ полноценное закрыто. И вместо того, чтобы искать какие-то формы, я вам приведу пример. Я был на Донбассе, в ЛНР. Я говорю, как вы смогли в условиях таких потрясений перезапустить, собственно говоря, все госуправление, перезапустить республики на новых началах? Понимаете, первое, что мы старались сделать, это после этой войны 1 сентября запустить все школы. То есть с разбитыми стеклами, в разбомбленных знаниях. Но 1 сентября под взрывы, под обстрелы мы запустили обучение в школах. Именно чтобы воодушевить людей, именно чтобы дать им надежду. Вот ситуация. Школы работали в блокадном Ленинграде. Школы работали во время войны, в течение которых, как известно, были пандемии. Сейчас же мы видим, что эту самую важную сферу общественных отношений и государственного управления просто заблокировали. И особенно это цинично выглядит на фоне того, что прописан приоритет Конституции. А на самом деле тут же его и размазан. И вот масса противоречий. Родители возмущаются по всей стране. Но самое в этом жесткое, что за отказ от цифровой образовательной среды, за отказ от МЭШ-РЭШ, от цифровой школы, многим родителям стали угрожать изъятием детей, использованием всех карательных и ювенальных механизмов за то, что они пытаются защитить психику и здоровье своих детей. Это еще вот очень жесткий контраст, который нам показывает, что, собственно говоря, если мы, родители, не начнем защищать права своих семей, права наших детей, то наверху, на фоне такого бюрократического цинизма, вряд ли кто-то займется этим. И вот что касается угроз, которые вот типа старшие классы не пускают в школу, да, они говорят, что якобы они смогут заразить ваших бабушек и дедушек. Знаете, вот мы давно занимаемся защитой семейно-родовой культуры, традиционных семейных ценностей. Вот настолько глупо, дешево выглядят эти аргументы. Это может быть еще актуально для Дагестана, для других наших кавказских республик, где действительно люди живут большими семьями в рамках кланов, там, тейпов, многопоколенные так называемые семьи, потому что у них сохранилась семейная родовая культура, где и бабушки, и дедушки, и старейшины. И только в этих республиках имеется возможность заражения престарелых родственников, да, этой инфекции. У нас же, извините, семейно-родовая культура, за 100 лет от нее остались только одни осколки. Редко сейчас встретишь семью, где живет действительно бабушка или дедушка в одной квартире. Редко встретишь. И такие дети могли бы как раз в эксклюзивном порядке по решению родителей, чтобы не подвергать риску, действительно, может быть, не ходить в школу. Да? Но нет же, прикрываясь этим абсолютно дешевым популистским аргументом, закрыли всю старшую школу от посещения занятий. Дети просто дуреют дома. Так в чем же тут вот вопиющая дешевизна вот такого аргумента, который на нас сливают со всех проплаченных средств массовой информации? Да потому что Первая мировая война, гражданская война, Великая Отечественная война, мобилизационные стройки, они уничтожили нашу многопоколенную семейно-родовую культуру, разметали людей по всей стране, там родственники живут в одном городе, там дети в другом, там внуки там родились в третьем. То есть фактически вот атомизировано общество, то есть и аргумент, что ваши дети придут домой и заразят ваших бабушек и дедушек, это он применим, может быть, к одному случаю из 100. Потому что совместно в малогабаритных квартирах, как правило, они не проживают. Ну, вы видите, но это особая проблема. Может быть, удастся ее раскрыть. Может быть, в следующем выступлении связано с тем, что нам сейчас нужно нашей стране для защиты наших традиционных ценностей семьи ускоренно восстанавливать семейную родовую культуру каждого рода. Именно потому, что только крепкая семья, крепкий тыл способны дать и мотивацию людям, и дать победы нашему Отечеству. Наше государство в условиях геополитического противостояния. И Россия всегда побеждала только крепким тылом. Но он у нас уничтожен за фактически 100 лет. И нам сейчас нужно это перезапускать, эту модель. Восстановление семейно-родовых династий, культур и так далее. А что же мы видим сейчас, когда на примере насаждения закона 2К Клишеса Крашенинникова, двух карателей, которые хотели запустить закон, что в течение течение суток закрытым экспресс-судом можно отобрать любого ребенка. Перед этим Клишес давил закон «Срок за шлепок». Еще массу других законопроектов. Закон о семейно-бытовом насилии. Вы представляете, в какой-нибудь дагестанской семье старейшина сделает замечание молодухе, которая там выбилась немножко за правила рода. Что будет? Она тут же должна бежать в полицию, писать заявление, и этого старейшину рода будут отселять. То же самое, если я сейчас, вы видите, специально привез гламурный журнал «Закон о профилактике семейно-бытового насилия». Да? Вот, в Госдуме лежит. Мы были поражены, когда в Думе собрались все извращенцы, все геи и лесбиянки, для них устроили парламентские слушания. И они там во главе с Оксаной Пушкиной пытались, как во всем западном мире, научить наших законодателей, как в упрощенном порядке ликвидировать семью. И на самом деле я наблюдаю, как они все эти подрывающие основы нашей семейной родовой культуры, цивилизации, проекты запускают уже 40-я попытка, наверное, за последние 30 лет. Если у кого-то есть иллюзия, что они от нас отстанут, что мы где-то там отсидимся, не будем активно отстаивать свои традиционные естественные права на детей, нас пронесет. Не пронесет, потому что всем нам известна притча о блудном сыне. Два варианта покорения страны. Первое – это прямое завоевание. То есть, но пока у нас есть крепкие вооруженные силы и очень большой ущерб, может быть, для противоположной стороны, они не могут пойти на такой для себя риск. Поэтому работает вторая стратегия – растлить, развратить наших детей, уничтожим наследника, и наследство будет наше. Вот и все. И поэтому притча о блудном сыне нам напоминает, что растленный, развращенный сын и без войны пропьет, прокутит все наследство и на блюдечке принесет врагам Отечества. И поэтому после развала СССР не прекращаются попытки уничтожить семью изнутри через растление детей секс-просветом, уничтожить, условно говоря, ослабить демографический потенциал нашей страны через пропаганду там, ЛГБТ, там, извращение и так далее, через эти философии смерти, потому что они не могут родить детей. И очень велико желание попытаться и разрушить семью изнутри руками детей через так называемый приоритет прав детей. Когда не купили игрушку, шоколадку или еще любой родительский эксцесс. Сейчас есть регламенты межведомственного взаимодействия, там 40. Сейчас программу СМС пытаются запустить, систему мониторинга семей. Там тотальная цифровая слежка за всеми семьями. И там 8 с критерием. Начиная от хронических заболеваний родителей, заболеваний острыми респираторными инфекциями с госпитализацией, можно взять за основу этот ковид и так далее. Больше стал на биржу труда, умер кто-то из родственников, за кто-то из родственников злоупотребляет вредными там привычками, свыше полгода семья стоит на бирже, отсутствует 5 комплектов белья постельного, отсутствует личная там кровать, личный рабочий стол для занятий, приходит там в помятой или там неглаженной одежде, там донашивает обувь за старшими детьми не по размеру, а там отсутствует 5 килограммов апельсинов в холодильнике. Масса, там десятки критериев, в основном за бедность. Вот вы представляете, у нас ежегодно изымается от 50 до 100 тысяч детей по социальным показателям. Из них круглый сирота один из 10. 9 так называемых социальных сирот, которые государство отнимает по надуманным социальным показателям. И вот вы представляете, какой вопиющий цинизм, да? Особенно сейчас на законе 2К Клишеса Крашенинникова, им уже оборотов до изъятия до 100 тысяч детей в год мало. Они подписали договор с Израилем о возможности продажи наших детей на Запад. Им нужно поднять обороты этого ЮЛАГа. И вот вы понимаете, зачем понадобился этот закон 2К Клишеса Крашенинникова? Чтобы силами МВД, закрытым спецсудом в течение суток можно было забрать любого ребенка, чтобы нанести демографический подрыв нашему государству, да, и деморализовать все население. И это особо вопиюще выглядит на фоне, когда, понимаете, все у нас, олигархи, там, нефть, газ, металлы, все сырьевые олигархи, ну, ограбили страну не один раз. И остановиться они не могут. Они пришли за последним, за нашими детьми, пытаясь превратить их в живую нефть. И на примере продавления этих законов о семейно-бытовом насилии, 2К, ювенальной юстиции, мы видим, что самое святое они пытаются уничтожить. Колыбель человечества, семью, основу любой цивилизации, основу любого государства. Они пытаются уничтожить этими западными законами о ювенальной юстиции, о семейной бытовом насилии. В чем же суть этих законов? Мы знаем, как дети хотят быть очень сильно взрослыми, да? и прямо пропорционально их внутренней психологической некой незрелости есть эта тяга, этот некий максимализм. И тут им говорят, у вас, у детей, приоритет прав детей, у вас такие же права, как у взрослых. И никакой ответственности, и никаких обязанностей. Делайте, что хотите. Вы, ну, скажем так, де-факто маленькие, но де-юре юридически взрослые. Поэтому, если в вашей семье родился ребенок, если родители поставили вас в угол, если там не отблагодарили вас за хорошую оценку, если подвергнули вас любым формам психологического насилия, заставили убраться в комнате, или, не дай бог, у кого-то крепкое хозяйство, там, почистить какую-нибудь животинку, да, там, или там, принести там охапку сена, тут же хватайте свой телефон, там есть кнопка, или есть в каждой школе, не верите во все это, посмотрите, в каждой школе есть детский телефон доверия. И в классных часах есть программа, как учить детям защищать свои права. И там как раз им рассказывают, даже в дневники записывают экстренный телефон доверия на каждую страницу, заставляют детей, чтобы они в случае принуждения к урокам могли ликвидировать свои семьи. То есть, понимаете, используя тягу детей стать взрослыми, вот эти вот западные манипуляторы, ну, раньше этим занимались фонды, там, ЮНИСЕФ, потом, после того, после кого, как закона Димы Яковлева, запрещающего продажу наших детей на Запад, удалось их, эти НКО западные, остановить, они подсели на бюджет, так называемый фонд Гордеевой, дети в трудной жизненной ситуации во всех регионах уже 10 лет, проводят акции не кнутом, а пряником, рассылают письма по всем губернаторам, по всем департаментам образования, чтобы они во всех школах вывешивали детские телефоны доверия, проводили классные часы, лекции читали по правам ребенка, проводили всякие эти форумы, съезды, туда принудительно пригоняли детей, чтобы научить их ликвидировать семью, стучать на каждую семью через детский телефон доверия. То есть, видите, пока мы 30 лет думали, что нас пронесет, на самом деле агенты по ликвидации нашей семьи не спали. И во всех органах, при прокуратуре, при МВД, при Следственном комитете, при уполномоченном по правам ребенка, при правительстве Российской Федерации, так называемой Ольшанской, при Министерстве труда, в общем, во всех госорганах, при всех губернаторах есть, и даже вот в Государственной Думе, так сказать, вы видите, да, Пушкина под покровительством самого высшего комитета Госдумы, комитета по регламенту, проводила парламентские слушания и пыталась навязать все принять закон о семейно-бытовом насилии, суть которого сводится к тому же, что любая слабая женщина, которая вдруг решила стать в семье самой главной, да, когда курочка захотела кукарекать петухом, ну, сами понимаете, разная дистанция, разная семейно-родовая культура, тут вдруг происходит брак, но, естественно, первый какой-то период молодые семьи конфликтуют, ругаются, выясняют отношения, выясняют, кто главный. Ну, в общем, все это приведет к тому, что закон о семейно-бытовом насилии подразумевает, что за любую искру, за любой конфликт, за любое грубое слово сосед, которому понравилось чужая жена, или которому нужна чужая межа, может услышать за стенкой шум, вызвать полицию, и все. Либо охранный ордер будут выдавать, так сказать, мужу, либо выселять там за километр, как это происходит на Западе. И если он в течение года приближается к этой обиженной половинке, да, то сразу его привлекают к уголовной ответственности, скажем так, и, в общем, дело публичного обвинения. А раньше закон так и срок за шлепок и подразумевал, что за любое, в том числе психологическое насилие, сразу дело публичного обвинения и 2 года тюрьмы за любую обиду внутри семьи. То есть суть, смысл этих законов о ликвидации семьи под прикрытием семейно-бытовой атомизации, под прикрытием приоритета прав детей, ювенальной юстиции, сводится к тому, что самый безответственный как-то член семьи, да, может уничтожить семью. И вот здесь, на самом деле, я часто говорю, что ювенальная юстиция, почему самая большая правовая фикция? Потому что нам известно, что права равны обязанностям. И права – это не... Права – это не ожерелье, да, которое так вот этим законом повесят на каждую женщину и на каждого ребенка. Да, вот, и там, ты крутой, там, и мочи налево-направо все внутри своей домашней крепости. И никто тебя остановить не может, а извне тебе полиция и государство поможет своими костылями. То есть это на самом деле права – это хомут, к которому привязана огромная телега обязанностей. И чем больше у человека, скажем так, прав, тем больше у него обязанностей. И, как правило, наша историческая семейная традиция, семейная родовая культура исторически подразумевает, что именно у главного, у того человека, который, так сказать, несет большее количество обязанностей, у него и больше прав. Эту функцию, как правило, занимает мужчина, потому что он более сильный, более мощный, и он несет ответственность за всю семью и пашет за всю семью. Или в казачестве главная хранительница, мать рода, по-разному называют, там, своя. Но я лично видел, что они тоже, когда смотрел еще книги по хозяйственной, там тоже там встречали женщины в виде главы хозяйства. Я спрашиваю, почему? Да мужиков не было, всех выбило. И ей приходилось за весь род тащить это бремя ответственности. То есть, в общем, кто больше тащит, у того больше прав. А вся эта закон о семейно-бытовом насилии, о ювенальной юстиции, о приоритете прав детей, они подразумевают, что больше всего прав у самого, скажем так, самого неспособного к ответственности члена семьи. И государство, вместо того, чтобы заботиться о семьях, помогать как-то развиваться, вся суть государства сводит к тому, что поступает какой-то донос либо изнутри, извне от соседа, и все государство китается разваливать, разрушать семью. То есть изолируют, отбирают детей, изолируют мужа с женой, изолируют родителей. Гарантированно это как один фактор семейного неблагополучия. Через там, месяц отнимают детей, потому что кормиться нет, дохода нет, как правило. В общем, суть этих законов приходится к тому, что семью начинают воспринимать только как, знаете, источник повышенной опасности. То есть это можно сравнить с семью, приравнивают к автомобилю. Да? Источник повышенной опасности, презумпция повышенной юридической ответственности за любой эксцесс на дороге. Вот как бы так. Вот в чем смысл вот этих трансформаций нашего законодательства. И если мы посмотрим этот глянцевый официальный журнал, да, вот тут вот, что закон о профилактике семейно-бытового насилия, вот я просто, вот как такое может быть? Что на самом высоком уровне в официально правительственном государственном журнале, да, Российской Федерации семью вот тут вот прям вот вы можете посмотреть, да, какие даются определения, да, это скопище домашних тиранов, для которых нужно защитное предписание делать, это, так сказать, проживание под одной крышей с агрессором, которые необходимо, так сказать, временно отселять, и которым должны в этом помогать полиция, суды, органы опеки, психологи, значит, помогая пострадавшим от рук дебоширов. Вот какое понятие они пытаются дать семье. Это скопище дебоширов, домашних тиранов и агрессоров. И возникает вопрос. Как же тогда вообще еще человечество-то выжило? Как оно еще вообще существует? Если семья... На самом деле, мы специально из Госдумы к круглым столам проводили круглый стол против семейно-бытового насилия. И нам мы смогли остановить этот закон о ликвидации семьи руками таких желающих получить американское гражданство депутат. Преступность в семье, она самая незначительная из всех видов преступности. И преступность в отношении детей тоже самая незначительная. Но возникает вопрос в том, что все сырьевые корпорации, которые торгуют нашими ресурсами на Запад, которые торгуют внутри, у них есть политические обязательства финансировать только те проекты, которые подрывают основы нашей российской цивилизации. Поэтому мы видим программы, очерняющие семью в прайм-тайм на все СМИ, суть которых сводится к тому, что как навозной мухе найти то, что воняет, какой-то вот самый вопиющий факт преступности, а потом тиражировать эти на всю страну, вот эти вот, обсасывая со всех сторон все эти нюансы, как навозной мухи, да, и убеждать все общество, присутствующих там депутатам, экспертов, что это у нас типичная ситуация, что это вот на всю страну и так далее. Вот таким образом. И тот же самый Совет Федерации, да, он на самом деле финансирует программы, выдаются 1 000 000 грант всем журналистам, которые напишут, очернят семью в своих сюжетах. Все журналисты стоят в очередь, чтобы очернить семью. Потом, значит, НКО работают, они взаимодействуют со всеми службами. Ну что вы хотите, недавно «Эхо Москвы», «Венедиктов» провели встречу вместе с департаментом информационной политики, департаментом образования, социальной защиты города Москвы. И как раз ставили вопрос усилить объемы и масштабы изъятия детей. А для этого было бы неплохо вот через цифровую образовательную среду запустить все эти технологии тотального контроля за детьми и изъятие. Но я вспомню пример. В феврале была так называемая программа СМС, система мониторинга семей, суть которых сводилась, вот помимо перечисленных ранее мной фактов, условно говоря, за неуспеваемость, скажем так, детей, за неуспеваемость ребенка отнимать детей. Ну, в Финляндии ребенок получает двойки, то его можно уже забирать из семьи. Это первый момент. Второй момент. Это, если там еще приведу несколько критериев, да, из этой СМС, системы мониторинга семей, которые снова пытаются перезапустить для тотальной цифровой слежки, цифровой школы за всеми семьями для их изъятия. Это пропуск более 10 раз в течение года занятий, то есть 10 раз вы не зашли в опасную цифровую среду, в опасную мэш-рэш. И все, искусственный интеллект выдает команду забирать ваших детей. Я приведу примеры. В Чувашии 2 года назад прибывшем главе под Новый год они таким образом составили список на 1200 семей. Всех прошли, если вдруг находили кого-то из родителей выпивших, у всех забирали детей. И забрали 40 младенцев, и удалось только тех вернуть, спасти детей, которых было доказано, что вообще-то им показалось, и в это время мужья находились на работе, а не дома. Вот даже до такой степени может это все дело доходить. Если мы родителей не остановим, они не остановятся. И один из критерий, если ваш ребенок заболел, а в течение 7 дней вы не явились за ним, не проведали его в больнице, это тоже будет на цифровом контроле, или опоздали, вот сейчас эти карты выдали, школа там, ну, для прохода в школу, в детский сад, если вдруг более 5 минут вы после режима графика задержались, и это все улетело в базу, то, естественно, там задержались. У меня был такой случай в Москве, на 15 минут задержался дедушка, и пришли у него забирать внучку, как бы тоже критерий. Ну, в общем, была бы семья, оцифрованные люди и дети – это живая нефть. И интересы, вы видите, очень большие. Израиль, который первый занимает место в мире по трансплантологии детей. Другие на Западе садомиты, которые не могут родить детей, в очередь стоят на усыновление. Интерес очень большой использовать наших детей на органы, для утех и вообще подрывая, забирая и перемещая наших детей, подрывать наши демографические, так сказать, возможности, лишать наше колоссальное пространство наследников, ну, естественно, ослаблять наш, в том числе, и военный потенциал. И это, на самом деле, пока мы спали, 30 лет Запад это все внедрял, поэтому просто сейчас на примере дистанционки многие родители воочию столкнулись, когда за отказ от цифровой сферы им вдруг резко стали поодиночке прессовать и угрожать отнять детей. И вот мы провели уже в Москве несколько митингов, там уже на последние там более 1000 родителей собралось. И я всегда их спрашиваю, поднимите руки, где вам в школе директор говорил, скажем так, что вот вы тут выступаете против ювенальной юстиции, против цифровой школы, и что ты тут типа один такой дурак на всю школу нашелся. Я говорю, поднимите руку, знаете, и все поднимали. Вот в чем смысл, что уже родители не считают за людей, поодиночке хотят нас как-то всех остановить, затушить, да, загасить. И поэтому родители поняли, что что-то не то происходит в нашем государстве, что если дальше мы будем не обращать внимания на все эти вещи, то, в принципе, может уже действительно запуститься все вот эти европейские модели жестокой карательной ювенальной юстиции с тем, чтобы разрушать нас изнутри. И, ну, знаете, и вот я вам говорю, за 30 лет везде-везде нам пытались продавать эти чудовищные антисемейные, антитрадиционные вещи, не только в этих глянцевых журналах. Вот в Москве, вы, так сказать, Metro News, вот эта вот западная глобальная газетка продается, вот просто там, 26 ноября, москвичи не любят говорить о насилии, понимаете, пропаганда всех этих мерзостей идет не только наверху, а с самого низа, через школу, через раздачу вот таких бесплатных газет, которые из номера в номер посвящены, куда обращаться, если вы столкнулись с домашним насилием. И все вот эти вот, это центры, там, Анна, которая финансируется западными НКО, это «Насилию нет», который финансируется Потаниным, Норильским никелем. Понимаете, вот то, что я вам приводил пример. Вы видели, как Норильский никель ничего не вкладывалось, скажем так, в переоснащение производства. Потанин скинул с себя Норильский никель, все объекты соцкульбыта и так далее. Но все фонды, подрывающие основы нашей цивилизации семьи, такой факт, как фонд Анны Ривиной, который, кстати, участвовал во всех белоленточных и оранжевых митингах, наши сырьевые олигархи финансируют. И вот и оплачивают все вот эти вот газетки и так далее. Под прикрытием «День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин», там «Метро опросило», ну и ряд таких статей. И вот знаете, вот прикрываясь, и вот целый разворот, да, и вот тут то же самое, Голикова об этом тоже поддерживала эту тему, что необходимо финансировать эти кризисные центры, которые для женщин будут помогать им ликвидировать семью, да. Пока мы спали, все слишком широко развивалось, и если мы теперь столько же лет не засучив рукава, не вычистим все эти деструктивные, аморальные, токсичные технологии западные по разрушению нашей семьи из власти, то они могут, в принципе, достичь успеха. Ну, извините, когда вот тот же фонд ОСИ, агентство стратегических инициатив, которое благодаря президенту вошло во все школы, даже там запущена программа, как обучить детям технологиям семейно-бытовой атомизации. Только они заключили соглашение с этими фондами, суть которых сводится к тому, что если там хомячки, кошечки и прочие животные пострадали, да, во время этих семейных конфликтов, то тут же необходимо писать и докладывать, куда следует. Защитим не только ваших животных, но и защитим вас, так сказать, от грозного там или строгого папы и так далее. Вот под видом защиты животных запускаются даже, официально уже принята программа, рассказывать детям о всех видах насилия, которое может быть в семье. И вот, или, допустим, возьмем там другую, да, ну вот посмотрите, вот еще, опять же, самое, вот эта же газета, да, женщины продолжают сталкиваться с насилием, окрась мир в оранжевый цвет, оранжевый символ борьбы с насилием. Но мы видели на Украине, как максимально использовался этот оранжевый цвет. Теперь он декларируется, да, под видом. И вот тут вот ложная статистика там. В этом году ООН запустила кампанию по борьбе с насилием против женщин под девизом. И тут 243 миллиона женщин подверглись сексуальному насилию со стороны партнеров в течение этого года. Понимаете, уже супружеские отношения, да, они трактуют как насилие, значит. Там следующий момент. 15 тысяч, это вот они тут эту ложь полную несут, что совершено семейно-бытового насилия. Вопрос, как это достигаются цифры, это простой. Любое преступление, совершенное семейным, так сказать, человеком, они любой там вид, они сразу квалифицируют как преступление с критерием семейно-бытового насилия. Ну и в общем, ну самое интересное. Сегодня Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Там. Статистика приводится международная, да. Ну, что скрывать, потребительское отношение к женщинам уже во всех европейских странах, я могу сказать. Сейчас вот мы провели свыше 20 круглых столов по защите семьи, традиционных ценностей от всех видов угроз. И к нам приезжали женщины, которые вышли на Запад замуж, у которых отняли всех детей, чисто используют их в качестве суррогатных матерей. Да и они не смогли вернуть. То есть, вот как бы действительно потребительское неуважительное отношение к нашим женщинам. И вот они эту международную технологию пытаются продавить внутри нашей страны. Но если бы это только ограничивалось, вы можете посмотреть, в ноябре все ресурсные центры ЛГБТ-сообществ точно так же получили колоссальное финансирование из-за рубежа. И вот эти извращенцы, которые очень нуждаются в расширении рынка сбыта своих извращенческих услуг, потому что они вымирают, они болеют в несколько раз больше всякими там венерическими заболеваниями, СПИДом и так далее, достаточно быстро умирают. Но свеженькая кровь из наших детей, из наших атомизированных женщин, новые феминистки, лесбиянки им очень нужны. Поэтому ресурсные центры ЛГБТ, которые финансируют Запад вместе с Ельцин-центром, они целую кампанию проводили по защите женщин от насилия. Поэтому все видите уже, насколько явно, кто так кровно заинтересован этими лукавыми подлыми технологиями уничтожить нашу семью. И каким образом они это все проталкивают и в Государственной Думе. Ну вот еще покажу вам другую газетку. Опять же Метроньюз, да, Метроньюз, то есть вот она. Скажем так, 26 ноября, я говорю, из номера в номер, и тут вот написано, омбудсмен призвала создать приложение для жертв насилия. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева в ходе пресс-конференции предложила создать приложение для женщин и детей, столкнувшихся с домашним насилием. В нем должна быть тревожная кнопка, с помощью которой соответствующие службы получат информацию о геопозиции женщин и детей и смогут оказать им помощь для молниеносного изъятия. Если вы в этом сомневаетесь, я вам сейчас не могу показать, но на моей странице Мишустин Николай ВКонтакте вы найдете эти регламенты межведомственного взаимодействия, вы найдете эти приказы, согласно которым учителей, врачей пытаются превратить в стукачей и заставить во время прихода в школу, во время медосмотра, если они обнаружат какую-то царапину, моментально в течение 15 минут сообщать информацию в МВД, в КДН, прокуратуру. И в Москве даже закупали 400 белых воронков, этих социальных патрулей, для того, чтобы в течение 3 часов из любой школы можно было забрать любого ребенка. Поэтому на самом деле мы можем думать, что это нас не коснется, но вы можете посмотреть на зверство ювенальной юстиции в Европе, где перемещается до трети рожденных детей. И сами понимаете чувство матерей, зачем рожать ребенка, если его могут забрать. То есть вот уже сам факт наличия этой ювенальной юстиции – это абсолютно угрожающий маневр, снижающий демографический потенциал нашего народа. Но деньги вложены колоссально в его развитие, поэтому пока он у нас не набрал оборотов через тотальную цифровую слежку, я хотел бы к вам обратиться, чтобы вы вступали в наше сообщество «Родоотпор», заходили на наш сайт родительскийотпор.рф, родоотпор.ру, вступали в наше сообщество родительскийотпор.рф ВКонтакте, Мишустин Николай в Ютубе, Мишустин Николай ВКонтакте. Мы публикуем там постоянно все вот эти вот материалы, анализируем законодательство, публикуем образцы заявлений, бланков, с тем, чтобы на самых ранних этапах, когда это еще не получило не какого-то укрепления, сбить вот эти абсолютно токсичные антисемейные инициативы. И вы видите, что еще 11 лет назад мы сбили этот детский форсайт проект 2030 и отменили очень много законов, это контингенты, закон о гендере, предусматривающий легализацию содомии, и отменили электронный паспорт в 2016 году, и добились добровольности биометрии, и возможность сдачи ГИА-ЕГЭ без номеров и согласия и так далее. Ну там подробно написано. Поэтому, если с вашей помощью мы сможем расширить наши ряды, я надеюсь, что еще больше угроз нашей семье мы сможем отбить. Спасибо вам за поддержку. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться». И обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!